Глава 38. Теперь. Я вложил эту фотографию с последними словами между страницами книги, которую ты держишь в своих руках и читаешь сейчас. Сначала я перечитала все заново, всю историю целиком. Некоторые слова было сложно разобрать, строки плотно теснятся, чтобы сэкономить место. Иногда я писала так мелко, что теперь могу лишь догадываться, что там написано. Добравшись до конца, я решила вложить фотографию между страницами и объяснить, как моя история и эта фотография встретились и оказались вдали от того места, где блокнот был украден. Осталось несколько пустых страниц, но я думаю, что мне хватит. Меня зовут Изабель. Моя мать считала это имя красивым. Так звали мою бабушку. Да, по желанию моего отца, Изабель одним махом превратилась в Гризабель, когда я была ребенком и даже не умела ходить. Затем имя сократилось до Грис. Теперь ты знаешь мое более красивое имя. Имя, которое совершенно не подходит мне. Я не знала, хотя и подозревала, что мой блокнот украла Джой. Я говорила, что меня спасли истории. Эта история спасла меня, потому что Джой прочитала ее, и словно волшебное заклинание или молитва, правильные слова в правильном порядке, это изменило все. Или как проклятие. Возможно, проклятие — всего лишь отчаянная молитва, понятая неправильно. В конце все-таки пролилась кровь. Но сначала за моим окном послышался шум. Спустя 2 дня после исчезновения блокнота я вложила всю энергию отчаяния в царапание блока в стене под койкой. Я царапала, долбила, скребла и чертыхалась до тех пор, пока у меня не заболели руки, и мне не начало казаться, что я больше никогда не смогу разогнуть спину. Лежа в тесноте под койкой, я уловила шум и замерла. Других звуков не последовало, но тишина оказалась опасной, словно кто-то замер и тоже прислушивался. Я тихо выбралась из-под кровати, легла на пол посреди камеры и посмотрела на окно, сквозь решетку которого проходил лунный свет. — Ты больна? — спросил голос. Голос принадлежал Джой, но звучал иначе, чем в последний раз. Я перестала дышать. Мое тело словно забыло, что это необходимо. Я пыталась понять, почему в ее голосе больше не было злости. «Нет, я здорова», — ответила я. «Но устала находиться здесь?» «Хорошо», — сказала Джой. «Потому что я больше не надену эту чертову маску». Я увидела, как она ухватилась искалеченной рукой за прутья решетки и забралась на выступ окна, закрыв собой лунный свет. Теперь она смотрела на меня. Она выглядела удивительно. Я поняла, что Джой похожа на меня и на маму. Она заплетала волосы в косу, как бар. Возможно, из-за того, что я истосковалась по своей семье или просто по людям, я долго смотрела на свою сестру, пытаясь понять, как она отличается и чем похожа на нас. «Джой», — наконец произнесла я. «Мама не умерла?» — спросила она. «Нет», — осторожно ответила я. «Нет, не умерла. Она больше не говорит, но она по-прежнему улыбается и любит, когда мы держим ее за руку». Я медленно встала, словно опасаясь спугнуть сестру. «Ей не понравится моя рука», — сказала Джой чуть дрогнувшим голосом. «Теперь это просто уродливая клешня». Я подошла и взяла ее за руку. Джой вздрогнула и попыталась отпрянуть, но я не позволила. Я лишь сжала ее крепче. Кожа, покрытая шрамами, была теплой и нормальной, как обычная рука. «Брент все рассказал мне», — сказала я. «Мне так жаль, но я так рада, что...» «Я знаю», — перебила меня Джой. «Я прочитала твою историю». И мы замолчали, потому что внезапно нам нужно было сказать друг другу слишком многое. Но мы просто смотрели друг на друга. Наконец Джой расслабилась и больше не пыталась убрать руку. Она перевела взгляд на луну. Ее голос был хриплым, но уверенным. Только бледный лунный свет предательски подсвечивал слезы, стекающие по щеке. Она сделала глубокий вдох. «Мне сказали, что она умерла», — произнесла Джой. «Я увидел ее лежащей на земле, а потом я потеряла сознание или отключилась, потому что очнулась только ночью. Когда наступил день, я не узнала землю вокруг. Они сказали, что меня продали, и что папа заключил с ними сделку, что мама передумала, побежала за ними и упала, что они не ранили ее, как я сначала подумала». «И ты поверила им?» — сказала я. «Не сразу», — ответила Джой. «Но когда папа, Ферк и Барни пришли за мной, я решила, что они говорили правду. «Мне жаль, что ты потеряла ребенка», — сказал я. «Да», — сказала она. «Да, мне тоже. Хотя я его и не хотела. Он родился таким маленьким, крошка с синей кожей. Тогда я подумала, что он похож на куклу, которую смогу полюбить только я. Ты даже не представляешь, как мне было грустно». «Он оказался мальчиком», — сказал я. «Элли сказал, что его смерть — ерунда по сравнению с тем, если бы у меня родилась девочка», — ответила Джой. «Им нужны новые производители, не мальчики. Вот почему Элис так обрадовался твоему появлению». «Элис», — сказала я. «Он...» «Да», — ответила Джой, — «все те плохие вещи, о которых ты думаешь, он гораздо хуже. Он смотрит на меня, словно догадывается». «Догадывается о чем?» — переспросила я. «Что я собираюсь убить его», — сказала она. «Я всегда хотела. Теперь мне придется сделать это». Всю свою жизнь, даже в тот ужасный день, я считала Джой маленькой девочкой. Но ее повзрослевший голос... Она была похожа на Бар. Так сказала бы Бар, если бы почувствовала опасность. Джой говорила, как моя старшая сестра. «Не нужно никого убивать», — возразила я. «Ты поможешь мне выбраться отсюда?» «Нет», — сказала Джой. «То есть я могу открыть ворота в конце коридора, но у меня нет ключа от этой двери. Элис собирается пробить кувалдой стену, когда твой карантин закончится». «Но я почти сделала это!» — воскликнула я, и от радости у меня дрогнул голос. «Джой, я почти закончила! Я расцарапала большой блок в стене под кроватью. Нужно лишь пару раз ударить его молотком, и он рассыпется». «Они услышат», — ответила Джой. «Звук хорошо распространяется здесь. Но я знаю, что ты можешь сделать». Теперь и у нее дрожал голос от радости. «Не ты, а мы», — возразила я, — «иначе я отказываюсь бежать». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Джой. «Больше я не буду ничего делать одна», — ответила я. «Возможно, никогда. И уж точно не это. Мы сделаем это вдвоем, вместе». «Что?» — переспросила она. «Ты знаешь, что», — ответила я. «Мы вернемся домой». Ее идея была лучше. Джой предложила использовать домкрат. Штуку, с помощью которой ты поднимал тяжелые вещи вроде машин. Той ночью она ненадолго ушла, вернулась с домкратом. А еще она принесла кусок трубы, вроде той, через которую консерваторы лили воду. «Вот что ты сделаешь», — сказала Джой. «Я поняла», — ответила я. «Хороший план, блестящий!» Джой улыбнулась. «В это сложно поверить, но ведь мы с тобой почти одного возраста, да?» — спросила она. «Да», — ответил я. «Хорошо», — сказала Джой. «Элис запретил мне подходить к бункеру, но если с домкратом все получится, позови собак, когда я буду гулять с ними утром. Я свистну им, и ты поймешь, что мы здесь. Если у тебя не получится, не зови их, и мы придумаем что-нибудь другое». «Что мы будем делать, когда я выберусь отсюда?» — спросила я. «Что ж», — сказала она. «Долгое время я думал о том, чтобы запереть всех консерваторов в церкви и поджечь ее. Но это чересчур. На самом деле они неплохие люди. По крайней мере, все, кроме Элиса. Но ими легко управлять. Им нравятся религиозные штучки. Это помогает им чувствовать себя особенными и не такими одинокими теперь после конца света. Думаю, на самом деле Элис не верит в Бога. Но это помогло ему придумать хорошую историю и стать главным. Он убедил всех, что разводить людей — это хорошая идея. Словно это Божья работа. Достаточная причина продолжать, даже если во всем как будто отсутствует человечность». «Мы не сожжем их в церкви», — возразила я. «Нет», — ответила Джой. Я отвела взгляд, словно не хотела, чтобы я прочитал ее мысли. «Нет, мы не сделаем этого. Но нам придется придумать что-нибудь другое, чтобы они не погнались за нами». «Мы можем взять лодку Бренда», — тихо сказала я. Джой покачала головой и наклонилась вперед, чтобы рассказать, почему это было невозможно. Вряд ли Бренд слышал нас, но Джой все равно поступила мудро. «Он услышал, как я кладу металлическую трубу под блок и поднимаю его с помощью домкрата. Скрежет разбудил его, и он решил посмотреть, что происходит». План Джой сработал. Когда домкрат раскрылся, блок сдвинулся, и хотя устройство несколько раз заклинило, мне оставалось лишь ослабить его и сместить палку. Вскоре мой путь к свободе был открыт. Все это время Брэнд сидел на койке в соседней камере. «Из-за тебя нас убьют», — все, что он сказал. Я поинтересовалась, есть ли у него план получше. «Да», — ответил Брэнд. «Тот, о котором мы договорились. Я спасу тебя, когда нас выпустят из карантина». «Знаешь две причины, по которым мой план лучше?» — спросила я. «Не говоря уже о том, что я не окажусь под Элисом до того, как ты спасешь меня». «Да», — ответил Брэнд. «По крайней мере, одну. Тебе не нужно доверять мне, чтобы я тебя спас. Хорошая причина, — согласилась я, — но вторая еще лучше. Я спасу себя сама. Ты можешь доверять мне, — сказал Брент, — но я не отговорю тебя от твоей затеи. И уж точно я не могу поспорить с аргументом про Элиса. Он показал на дыру в стене, а потом на закрытую дверь в конце коридора. «Я просто не понимаю, как это поможет», — заявил он. «У меня все получится», — ответила я. «Спокойной ночи». Я вставила блок обратно и убрала домкрат и трубу под койку, чтобы консерваторы не увидели их утром. А потом я попыталась убедить себя, что я не слишком взволнована и смогу заснуть. Утром я услышала, как Джойс свистнула собакам. Выглянув из окна, я увидела, что она с невинным видом выгуливает их недалеко от бункера. Джип прихрамывал на одну лапу. «Джип! Джесс!» — крикнула я. «Хорошие собаки!» Джой отпустила джипа, притворившись, что случайно уронила веревку, и побежала за ним. Терьер в припрыжку бросился ко мне. Счастье заставило его игнорировать боль в лапе. Неподалеку стоял один из консерваторов. Джип подбежал к моему окну и радостно залаял. «Хороший мальчик!» — воскликнул я. «Очень хороший мальчик!» Я не могла дотронуться до него, и нам обоим было тяжело смириться с этим. Но мне не хотелось, чтобы консерваторы посчитали его заразным. Не сейчас, когда мы были так близки к свободе. «Иди сюда!» — злобно крикнула Джой. Она схватила веревку и притворилась, будто тащит джипа прочь. «Сегодня ночью!» — прошептала она и подмигнула. «Почему он хромает?» — спросила я. «Элис наступил ему на лапу», — ответила Джой, — «а потом пнул». «Почему?» — спросила я. «Потому что он мне понравился», — сказала Джой. Она выпрямилась и махнула рукой консерватору, который направлялся к ней. «Все в порядке!» — крикнула она. Она не дотронулась до него. Консерватор кивнул, махнул рукой и снова отвернулся. День медленно тянулся. После того, как мне принесли еду и воду, наступила ночь. Становилось все темнее, но ничего не происходило, это злило меня. А потом я заснула. Я проснулась от того, что Джой стучала по прутьям решетки. «Пора», — сказала она, — «мы уходим». Мое сердце бешено забилось от адреналина. Я залезла под койку, отодвинула блок в стене и пробралась в соседнюю камеру. Джой действовала быстро, потому что, когда я вышла в коридор, она уже пыталась открыть ворота. В ее руках было большое кольцо с ключами. «Не волнуйся», — сказала она, — «нужный ключ здесь, я быстро подберу его». Джип и Джесс крутились у нее в ногах, пытаясь подобраться ко мне сквозь прутья решетки. Я уткнулась лицом в их шерсть и надеялась, что никто не услышит радостный визг терьеров. «Лошади снаружи», — добавила Джой, — «совсем скоро мы уходим». «А как же я?» — голос Бренда разрезал тишину в бункере. «Ты тоже можешь пойти с нами», — ответила Джой после небольшой паузы. «Спасибо», — сказал Бренд, но его голос прозвучал неискренне. Он вышел в лунный свет. Голос Бренда не звучал угрожающе, но его появление изменило настроение в помещении. «Если я пойду с вами, я не смогу вернуться сюда», — сказал он. «Вряд ли в мире осталось много людей, которым можно что-то продать. Я не хочу потерять такое место». «Тогда оставайся», — ответила я, — «так будет лучше». «Если они отправят тебя за нами, и ты согласишься, я убью тебя», — сказала моя сестра. «Джой», — возразила я, — «эта история не должна заканчиваться кровопролитием». «Кто знает», — ответила она, — «но это мой выбор. Они отняли у меня все, но кое-что оставили. Элис заслуживает». «Мы можем сбежать, оставив Элиса в живых», — перебила ее я. «Нет», — тихо сказала Джой, — «нет, Грис. Элиса больше нет. Вот почему нам нужно уходить». Я почувствовала, как в моем животе разверзлась пропасть. Я уставилась на Джой. Она пожала плечами, ее лицо не изменилось. Но из-за того, что она сделала, изменилась она сама, иначе и быть не могло. Мне было плевать на Элиса. Я переживала, что убийство навредит и изменит Джой, но теперь она выглядела более спокойной, даже освобожденной. «Все кончено», — сказала Джой. «Я должна была сделать это». «Что?» — переспросил Брент. Его резкий голос заполнил тишину, и комната будто взорвалась, превратилась в крошечное замкнутое пространство. «Он съел то, что не следовало есть», — ответила Джой, продолжив подбирать ключ. «Подходящая смерть. Он всегда был жадным и хотел заполучить все, что ему не принадлежало». Когда-то Бар рассказывала Джой про травы. Джой быстро училась и постоянно докучала старшей сестре. Луна осветила часть ее лица, когда Джой прижалась к решетке. Я увидела, что она смотрит на меня, проверяет, как ее поступок изменил наши отношения. «Он собирался забрать то, что ему не принадлежало», — сказала она. «Джой», — прошептала я. «Я не могла допустить этого», — заявила она. «Ты знаешь, Грис, остальные тоже немного отравились, но не смертельно. Элис получил особую порцию. Все решат, что отравились соленой бараниной». «Они не заподозрят тебя?» — спросила я. «Нет», — ответила Джой. «Они не догадываются, на что я способна. Иначе они бы перестали удивляться, почему я больше не смогла зачать ребенка. Но это не имеет значения. Они решат, что сейчас меня, как и остальных, тошнит где-нибудь в кустах». Раздался щелчок нужного ключа в замке, и Джой открыла дверь. Я быстро выбежала и обняла Джесс, которую, как мне казалось, я больше никогда не увижу. Теперь она крутилась у меня в ногах и виляла хвостом, пыталась облизать мое лицо и одновременно оттолкнуть джипа, который хотел сделать то же самое. Хотя мы еще не были свободны, я почувствовала, будто вернулась домой. «Ты идешь?» — спросила Джой. Я подняла голову и увидела, что она смотрела на Брэнда. «Наверное, мне придется пойти с вами», — сказал он. «Иначе вы украдете Фалки». «Это единственная причина?» — спросила Джой. «Да», — ответил Брэнд. «Но...» Я закрыла дверь. Он уставился на меня. «Твою лодку не придется красть», — сказала Джой. «Я позаботилась о ней еще до того, как поняла, что мы с Грис сбежим». «Что ты сделала?» — спросил Брэнд. Он бросился к нам и схватился за прутья решетки. «Я не сожгла ее», — ответила Джой. «Не стала делать то, что ты сделала с доброй надеждой. Хотя, когда я прочитала об этом, мне очень хотелось. Но я придумала кое-что получше». «Открой», — велел он, — «давай!» «И мы не заберем твою собаку», — продолжила Джой. «У тебя не будет повода преследовать нас». «Грис», — сказал Брэнд, — «что она сделала?» «Я перерезала все веревки на твоей лодке», — ответила Джой. «И штуртросы. Все не так критично, как если бы я сожгла Фалки. Можешь поблагодарить меня. Я выбросила их в воду вместе с якорями. Придется потрудиться, прежде чем ты снова сможешь выйти в море». «Но она не сожгла ее», — повторила я. «Если ты хорошенько поработаешь, сможешь вернуться домой на своей лодке». Брэнд едва не прожег меня взглядом. «Я знаю, где ты живешь», — сказал он. «Я тоже знаю, где ты живешь», — ответила я. «Ты поверила в ту историю, да?» — спросил Брэнд. «Да», — сказала я. «А теперь ты хочешь, чтобы я засомневалась в ней?» Брэнд пристально посмотрел на меня. А потом на его лице появилась ненавистная белоснежная улыбка. «Если я приду за вами, что тогда?» — спросил он. «Если ты приведешь этих людей, все закончится плохо для тебя», — ответила я. «Эта история закончится кровопролитием». «А если я приду один, Грис?» — спросил Брэнд. «Не нужно», — ответила я. «Это совсем другая история». Джой посмотрела на нас. «Ты слышал ее», — сказала она. «Не приходи с ними и не приходи один». Брэнд смотрел на меня. Я не знаю, о чем он думал. В его взгляде было что-то незнакомое. Возможно, он сомневался. «Не приходи один», — повторила Джой. «Возьми своих сестер». «Джой», — возразила я, резко посмотрев на нее. Она пожала плечами. «Возможно, они понравятся Фергу», — добавила она. «Никто не знает, чем закончится наша история, кроме того, что однажды мы все умрем. Даже ты не знаешь, Грис. А теперь нам пора идти».